Пока ее крестная спала после обеда, Сякая взяла двух служанок в дом семьи Чжао, чтобы проветрить одеяло, которое они принесли, и прибраться в главной комнате. Генерал Фан жил там один, и никто ему не прислуживал, так что в комнате почти ничего не было, кроме кое-какой одежды. Чжинчжу и Линлун использовали вещи, которые были под рукой, и украшали комнату, исходя из предпочтений своей хозяйки. Сякая с восхищением наблюдала, как они быстро привели комнату в порядок, чтобы она выглядела опрятной и теплой. Когда госпожа Фан проснулась и пришла вместе с Сяфуронг, все трое уже прибрались в комнате и на кухне. Ужин был приготовлен Сякая в качестве шеф-повара и с помощью Чжинчжу и Линлуна. Это были свежие домашние овощи, собранные дома, рыба, пойманная в пруду за домом, курица, купленная у семьи Чжоу, и морепродукты, которые у них были дома устрицы и песчаные черви. Чжинчжу и Линлун достали тарелки и поставили их на стол в главном зале. Леди Фан удовлетворенно кивнула, глядя на вкусные и ароматные блюда. Как и следовало ожидать, мисс Цайр заслужила репутацию превосходного повара. Эта кисло-сладкая рыба имеет яркий цвет, красивую форму и манящий аромат. Он возбуждает аппетит, стоит только понюхать его. Мисс Цайр приложила много усилий, чтобы приготовить эту жареную устрицу с чесноком. Мадам, в столице редко можно отведать такие свежие морепродукты. Наслаждайтесь приготовлением юной мисс сегодня. Чжинчжу также была полна похвал кулинарным навыкам Сякая. Что это? Сяфуронг увидела тарелку с розовой пухлой едой и подумала о тошнотворных существах, которых она видела раньше. Ее лицо мгновенно побледнело, и она начала кричать. Юй Сякая, которая подошла с тарелкой тушеных моллюсков с яйцами, повернулась на звук и слегка взглянула на нее, как будто обвиняя ее в том, что она подняла шум. Она равнодушно сказала: «Это жареные песчаные черви с зеленым луком. Песчаный червь – это естественная приправа. Это блюдо должно быть приготовлено естественным способом, чтобы сохранить оригинальный вкус ингредиентов и подчеркнуть свежий, хрустящий и нежный вкус морепродуктов. Он имеет мягкий вкус и очень полезен и питателен». Прежде чем она закончила говорить, снова раздался пронзительный крик Сяфуронг. «Кто просил тебя готовить песчаных червей? Кишки моря!» Ее вырвало. «Противно даже думать об этом. Ты действительно посмела позволить тете съесть это?» Глава 185. Вор. Ее голос резко оборвался, потому что она безнадежно смотрела, как тетя взяла червя палочками для еды, положила его в рот и медленно жевала. Почему? Эта жукоподобная штука выглядела так отвратительно. Разве тетя не должна думать, что это отвратительно, как и она? Как могла ее тетя, обладавшая благородным статусом, вынести такое? Он действительно свежий и нежный. Твой крестный бесконечно восхвалял червей в своих письмах. Мне давно не терпелось попробовать их. Сякая очень хорошо готовит. Мне очень нравится это блюдо. Леди Фан сделала еще два глотка, прежде чем смогла найти время, чтобы похвалить ее. У Сяфуронг внутри был душевный срыв. Как может такой благородный и элегантный человек, как моя тетя, есть червей? На самом деле эта леди Фан была довольно смелой. Увидев мягкий и пухлый вид песчаных червей, большинство людей вежливо отказались бы их есть. Юй Сякая, которая изначально беспокоилась о том, что не сможет поладить с дворянкой из столицы, теперь наконец почувствовала себя совершенно непринужденно. Эта ее крестная была вполне доступна. Ах, она, естественно, должна была поддерживать и хвалить еду, приготовленную ее дочерью. Кроме того, Сякая обладала отличными кулинарными навыками. Она могла приготовить много разных деликатесов из очень простых ингредиентов, и поэтому леди Фан, которая обычно была человеком с большим самообладанием, неожиданно переела случайно. Наступила ночь. Тени деревьев рядом грациозно покачивались в лунном свете, а яркая луна висела над верхушками деревьев. Время от времени мимо пролетала запоздавшая дикая птица и отбрасывала красивую тень на серебряную луну. Леди Фан впервые увидела такое прекрасное ночное небо. Простые каменные стены, грубый кирпичный дом и просторный двор. Все они были такими примитивными. Эта простая и естественная среда очищала сердце и ум. Это заставило леди Фан, которая долгое время жила в больших поместьях, чувствовать себя расслабленной физически и умственно. Сякая, чью обязанность мыть посуду забрали Чжинчжу и Линлун, посмотрела на небо и попрощалась со своей крестной. «Крестная, я, пожалуй, пойду. Вам надо отдохнуть. Увидимся завтра. Уже так темно. как я могу спокойно позволить маленькой девочке идти одной по горной дороге? Я отправлю тебя обратно». Госпожа Фан схватила фонарь, на котором была нарисована тонкая кисть с цветами и птицами, и последовала за Сиакао к двери. Сиакао быстро сказала: «Крестная, мы с братом Ханом часто ходили в горы ловить диких зайцев и фазанов, так что я очень хорошо знакома с этой горной дорогой. Вам не нужно меня провожать. Почему ты так любезна со мной? Крестная слишком много съела сегодня вечером, так что я пойду с тобой и переварю еду». Госпожа Фан зажгла фонарь, взяла Сиакао за руку и медленно направилась к главным воротам. Чжинчжу увидела это и поспешно передала работу на кухне Линьну. Она быстро догнала хозяйку и взяла в руки фонарь. Дом семьи Чжао был довольно большим, а двор просторным. Когда Ся Фуронг, только что прибывшая в незнакомое место, увидела, что все собираются уходить, она тоже последовала за ними с легким колебанием. На горной дороге было тихо, и на дороге появились пестрые тени кустов по обеим сторонам дороги. Ся Фуронг посмотрела на темную как смоль гору и услышала крики ночных птиц. Испугавшись, она быстро придвинулась поближе к тете. Налетел порыв ветра, и тени деревьев на земле внезапно задрожали. Встревоженная Ся Фуронг вскрикнула от удивления и напугала всех. «Старшая кузина, люди могут умереть от страха перед другим человеком. Можешь ли ты перестать делать атмосферу такой напряженной?» Юй Сиакао закатила глаза в темноте. Ся Фуронг крепко обняла другую руку госпожи Фан и подозрительно посмотрела на темные заросли у дороги, опасаясь, что оттуда вдруг выскочит какое-нибудь неизвестное существо. Худшие страхи всегда случаются. Вдруг мимо ее ног стремительно пролетела темная фигура, и она даже почувствовала, как она наступила ей на пальцы. Ся Фуронг закричала еще более трагично и обняла госпожу Фан. Она спрятала голову в объятиях тети и не смела выйти. Юй Сиакао потеряла дар речи. Судя по физической форме и походке темной тени, это был всего лишь молодой заяц. Неужели ей действительно нужно кричать, как свинье, которую режут? «Не бойся, старшая кузина, это просто дикий заяц. Свирепые животные западных гор появятся только глубоко в горах. Животные, которые появляются здесь, в основном мелкие животные, такие как дикие зайцы, фазаны, барсуки и так далее. Они не агрессивны». Юй Сиакао сообщила об этом благородной юной госпоже Ся. Ся Фуронг проигнорировала ее и закричал дрожащим голосом: «Тетя, здесь слишком страшно, давай вернемся». Леди Фан похлопала племянницу по плечу, чтобы успокоить ее, а затем сказала с улыбкой: «У нас много людей, а также есть свет. Даже если там есть дикие звери, они не посмеют подойти. Ты только что прибыла в новую среду и еще не адаптировалась. Через несколько дней ты сможешь испытать удовольствие от жизни в сельской местности. Когда у твоего дяди будет перерыв, я скажу ему, чтобы он взял нас на охоту. Дичь, которую мы поймаем сами, определенно была бы вкуснее». Юй Сиакао несколько раз кивнула и сказала: «Правильно, правильно. Было бы еще лучше, если бы нам удалось поймать дикого оленя. Мне даже не нужно упоминать вкус жареной оленины. Есть еще мясо барсука, нежное и вкусное. У меня сейчас слюнки потекут». Госпожа Фан усмехнулась и коснулась головы Сиакао. С нежностью в голосе она сказала: «Откровенный маленький гурман». Юй Сиакао вспоминала тяжелые и горькие, но счастливые дни. «Крестная, мой отец был опытным охотником в деревне. Он часто ходил в горы с дядей Чжао, младшим боевым братом Крестного. Каждый раз ему удавалось поймать много дичи. Мой отец также убил большого дикого кабана в одиночку. Он весил 200-300 кэтти». Ночь была тиха, и вся гора оглашалась звуками болтовни Сиакао. Госпожа Фан слушала с интересом и время от времени прерывала ее, чтобы задать вопрос, который заставлял Сиакао говорить с еще большим энтузиазмом. Ся Фуронг недоверчиво скривила губы. Если охота была такой легкой, то почему они занимались сельским хозяйством? Она не могла не захотеть разоблачить ложь Сиакао. «Раз твой отец так хорошо охотится, почему твоя семья выращивает овощи и арбузы? Разве это не утомительно для вашей семьи делать так много работы?» Юй Сиакао ответила без колебаний: «Охота тоже может быть рискованной. Как это может быть так же безопасно и устойчиво, как сельское хозяйство? С тех пор, как моего отца ранил медведь, мать запретила нам подниматься в горы. Но не стоит недооценивать доходы нашей семьи от выращивания овощей и арбузов. Это даже выгоднее, чем дворянская плантация. Леди Фан подумала о сегодняшнем доходе от арбузной лавки и одобрительно кивнула. Годовой доход самой большой плантации от ее приданого составлял всего около 1000 талей серебра. Это действительно было не так хорошо, как доход, который семья Сиакао получала от продажи арбузов в течение нескольких дней. Ся Фуронг, которая ничего не знала о сельском хозяйстве, вообще не поверила словам Сиакао. Если люди могли зарабатывать так много денег, занимаясь сельским хозяйством, то почему эти фермеры были одеты в лохмотья и имели мало еды? Эта проклятая негодяйка должно быть хвастается. Но что только что сказала эта девчонка? В горах водятся медведи, она и ее тетя, а также две служанки были все женщины, и они жили на полпути в горы. Если бы с гор спустился свирепый зверь, то последствия были бы немыслимыми. Ся Фуронг продолжала думать об этом и еще больше испугалась, когда ее лицо побледнело, а ноги задрожали. Счастливо болтая, они неосознанно подошли ко входу в резиденцию семьи Юй. Семья Юй, которая должна была быть очень тихой в это время, суетилась с шумом. Юй Сиакао и ее крестная посмотрели друг на друга, а затем ускорили шаг. Когда они поспешили во двор, то услышали характерный разбойничий голос Ван Эргоу. «Ты не спишь так поздно ночью, а вместо этого прячешься на арбузных полях. Если ты не вор, тогда кто ты? Может быть, ты собираешься встретиться со своим любовником на арбузном поле?» Затем раздался пронзительный крик ее старшей тетки по отцовской линии. «Ван Эргоу, ты ублюдок! Ты пытаешься разрушить мою невинность! Я рискну жизнью, чтобы сразиться с тобой!» В спокойном голосе жены Эргоу слышался упрек. «Жена Дашаня, Эргоу никогда не был хорошим оратором. Я извинюсь за его оскорбительные замечания, так что не сердитесь. Но что ты делала, прячась среди ночи на арбузных полях?» В это время Юй Сиакао уже подошла к толпе. В свете фонарей, горевших во дворе, она увидела, что вся семья Юй была здесь, за исключением маленького Шита, который учился в городе. Там были также Ван Эргоу и его жена, а также ее старшая тетя по отцовской линии мадам Ли, которая была в беспорядке. После того, как жена Эргоу задала ему этот вопрос, глаза Ли Гуйхуа вспыхнули, и она не решилась ответить. Сегодня она пошла разносить еду своему сыну, который работал в доках, и увидела, как Ван Эргоу продает арбузы на своей тележке. По всей деревне уже разнеслась весть, что семья Юйхая этой весной не сажала сладкий картофель, а работала над выращиванием чего-то под названием арбуз. Посадка арбузов была еще не очень популярна. Мадам Ли придерживалась менталитета, наблюдая, как вторая ветвь становится посмешищем, и ждала, когда арбузы не смогут продаваться и гнить на полях. Неожиданно, когда она прибыла в доки, она увидела хорошо одетых торговцев, собравшихся вокруг ручной тележки Ван Эргоу и расплачивавшихся за арбузы. Более того, некоторые из покупателей чуть не подрались за последние два арбуза. Она тихонько подошла поближе, чтобы получше рассмотреть, и увидела, что арбуз на самом деле стоит 5 талей. 5 талей хватило бы на то, чтобы обычная семья экономно тратила целый год, но на самом деле было так много дураков, стремящихся их купить. Думая о полях Юйхая, полных круглых арбузов, мадам Ли чувствовала, как будто кошка царапает ее сердце. Так много денег. Ах, это был знак, что второй зять собирается разбогатеть. Вернувшись с пристани, госпожа Ли спряталась в своей комнате и строила планы. Ночью она пойдет на поля второго зятя в темноте и возьмет 2 арбуза. Тогда она сможет продать их завтра в доке. Разве она не сможет получить 10 талей в свои руки? Ей не нужно было бояться, даже если вечером она встретит второго зятя. Она могла бы просто сказать, что отец и мать хотели съесть арбузы и велели ей сорвать для них 2. Неужели он не может отдать ей арбузы? Однако госпожа Ли никак не ожидала, что человек, наблюдающий за арбузами сегодня вечером, был самым трудным человеком во всей деревне, Ван Эргоу. Серьезно, что случилось с Юйхаем? Он действительно позволил ненадежному чужаку помочь охранять такую ценную вещь? Не боялся ли он, что Ван Эргоу, любивший заниматься мелкими преступлениями, украдет арбузы с полей? Мадам Ли хмыкала и хмыкала, не зная, как ей объяснить. Ван Эргоу не дал ей легко уйти и сказал, что еще. Конечно, она пыталась что-то украсть. Это мадам Ли позавидовала, увидев, как я продаю арбузы в доках сегодня утром, и поэтому хотела украсть несколько арбузов ночью, чтобы продать себя. Брат Дахай, ты даже сказал, что, как односельчане, никто не придет воровать арбузы. Неожиданно, вы защитились от посторонних, но не от семьи. Эта ситуация действительно соответствует поговорке. Сколько бы профилактических мер вы ни предпринимали, все равно трудно обнаружить вора в семье. Мадам Ли напустила на себя суровый вид и закричала: «Эргоу Цзы, не говори глупостей. Кто украл арбузы? Где арбузы? Ты должен найти украденные вещи, чтобы поймать вора. Где доказательства? Это потому, что я пришел как раз вовремя, а у тебя не было возможности сделать свой ход. Если вы не крадете арбузы, то что же вы делаете на арбузных полях в темноте?» Ван Эргоу повысил голос, не собираясь отступать. «Я просто проходила мимо». «Хорошо», мадам Ли продолжала спорить. Глава 186. Отказ от злых намерений. Ван Эргоу ей совсем не поверил. «Проходя мимо, все сельхозугодья нашей деревни находятся за пределами деревни. Что вы делали за пределами деревни посреди ночи? Еще и около арбузных полей брата Дахая?» Этот Ван Эргоу был довольно хорош. За последние два дня он уже успел испытать на себе выгоду от продажи арбузов. Его чистый доход за два дня составил в общей сложности 100 тейли, чего он никогда бы не ожидал в прошлом. Глядя на слегка выпирающий животик жены, глаза Ван Эргоу стали нежными, и он наполнился сиянием любящего отца. Это были деньги, которые он заработал честным трудом, и семейное имущество, которое он накопил для своего будущего сына. В будущем его сын уже не будет таким, каким был он сам в детстве. В молодости он был одет в лохмотья, не имел достаточно еды, чтобы поесть, и всегда думал о том, чтобы украсть что-нибудь. После нескольких дней честного труда он сможет нанять кого-нибудь, чтобы построить пятикомнатный кирпичный дом и купить еще немного земли. Если его семья не может управлять всеми полями, он может сдавать их в аренду другим. Таким образом, он мог оставить некоторые семейные владения своему сыну. Если его сын захочет, он также отправит его учиться в академию, чтобы он мог сдавать государственные экзамены. Если его сын не хочет, то он может жить за счет сбора арендной платы за сельскохозяйственные угодья. В будущем он, Ван Эргоу, больше не будет бездельником, которого презирают даже собаки и кошки деревни. Он мог бы выпячивать грудь и быть достойным и честным человеком. По мнению Ван Эргоу, арбузные поля семьи Юй были ключом к созданию состояния его семьи. Он должен хорошо заботиться о них. Поэтому, когда он вернулся с продажи арбузов и увидел, что брат Хай все еще должен присматривать за арбузами после целого дня работы, он вызвался взять на себя задачу охранять арбузные поля. Неожиданно, как только стемнело, он поймал кого-то со злыми намерениями. Более того, это был беспокойный родственник брата Хая. Но Ван Эргоу было все равно, родственники они или нет. Он рассматривал человека, крадущего арбузы, как человека, который преграждает ему путь к заработку. Брат Хай посадил только 3 арбузов, так что количество арбузов уменьшалось по мере того, как их срывали один за другим. Если что-то украдут, это означало, что он заработает меньше денег. Как он мог допустить такое? Мадам Ли, которую поймали, мысленно повторила проклятие. Если бы Юйхай был тем, кто охранял арбузные поля, она могла бы просто извиниться, и это дело не было бы распространено. В конце концов, в простой деревне Дуншэнь жители деревни будут отвергать и изолировать нечестных людей. Однако человек, охранявший арбузы сегодня, просто оказался невежественным Ван Эргоу, который был полным болтуном. Если он распространит это, останется ли у нее лицо, чтобы остаться в деревне Дуншэнь? Шурин Эргоу, арбузы принадлежат семье моего второго Шурина. Нет ничего плохого в том, чтобы съесть один из арбузов моего младшего Шурина, верно? Мадам Ли знала, что не может спорить с таким бесстрашным человеком, как Ван Эргоу, поэтому смягчила тон. Ван Эргоу нахмурил брови. Деревенские жители обычно собирали горсть весенних бобов и брали несколько баклажанов с полей своих родственников. Поэтому ее слова казались вполне разумными, но Юй Сиакао отпустила руку крестной, сделала 2 шага вперед и сказала со слабой улыбкой на лице: «Старшая тетя, если вы хотите съесть арбуз, вы можете просто сказать брату Хизи, чтобы он пришел и сказал нам, почему вы приходите и срываете его посреди ночи, не сказав нам. К счастью, наша семья не завела собаку, чтобы охранять арбузы. Что нам делать, если бы она укусила вас, как воровку? Видите ли, дядя Эргоу не склонен к насилию. Если бы это был кто-то другой, они избили бы вас, не дав возможности объясниться. Разве тогда вам не пришлось бы страдать?» С тех пор, как внушительный генерал Фан предупредил ее с мрачным лицом, мадам Ли стала немного бояться Сиакао. Столкнувшись с пристальным взглядом Сиакао, которая, казалось, могла видеть все насквозь, она невольно отвела глаза. «Это я», — пробормотала она, запинаясь. «Старшая тетя, у вас всегда было много идей, но другие люди не глупы. В будущем лучше делать меньше таких вещей, крестная. Я показала вам кое-что постыдное». У Юсиакая был невысокий рост и молодое лицо, но ее слова были сильными и имели большой вес. Таким образом, госпожа Ли не только не могла защитить себя, но и не осмеливалась опровергнуть ее. Другая причина, по которой она была такой послушной, заключалась в том, что она слышала, как Сиакая называла благородную госпожу рядом со своей крестной. Разве это не означает, что она жена лорда Фана? Простолюдины больше всего боялись иметь дело с чиновниками. Госпожа Ли, естественно, вела себя гораздо честнее перед леди Фан. Она больше не осмеливалась думать об этом. Видя, что она признает свои ошибки с хорошим отношением, Юсиака решила сэкономить немного времени и просто отправила госпожу Ли домой. Госпожа Ли удрученно покинула старую резиденцию. Она ничего не получила от них, но вместо этого выставила себя дурой. Она вернулась домой крайне расстроенная. Увидев, что свет в главной комнате все еще горит, она перевела свои крысиные глаза и постучала в дверь главной комнаты. В это время госпожа Чжан беспокоилась о делах, связанных с ее младшим сыном. Родственники долго шептались между собой. Когда госпожа Ли ушла, встревоженное выражение на лице госпожи Чжан внезапно исчезло, и на ее лице появилось расчетливое выражение. На следующий день леди Фан проснулась под веселое пение птиц. За окном легкий шелестящий ветерок как будто нежно касался листьев. Птица с яркими перьями перед окном с любопытством заглядывала внутрь, время от времени напевая мелодичные мелодии. Линлун помогла госпоже одеться и умыться. Она посмотрела на красивую птицу за окном и сказала с улыбкой: «Я не думала, что кто-то устанавливает стеклянные окна в этой отдаленной деревне». Госпожа Фан взяла платок в руки, вытерла воду с лица и тихо сказала: «Патриарх Чжао был генералом предыдущей династии, и он родился в известной дворянской семье. Хотя он был беженцем в течение многих лет, тощий верблюд все еще больше лошади. Таким образом, у него все еще есть некоторые ресурсы. Если бы не боязнь привлечь к себе слишком много внимания в этой маленькой деревушке, он, несомненно, смог бы построить изысканное сельское поместье в горах. Разве вы не заметили? Мебель может выглядеть простой, но она сделана из красного дерева и красного сандала, которые стоят много денег». Чжинчжу, которая была хорошим поваром, принесла завтрак и улыбнулась, услышав ее слова. «Семья генералов, она очень щедра. Они оставили все это семье Юй». Госпожа Фан села за круглый стол красного дерева, прополоскала рот теплой водой и сказала: «Молодой генерал Чжао близкий друг отца Сиакао, и отец Сиакао также спас жизнь молодому генералу Чжао раньше. Нет ничего плохого, даже если бы они дали им больше вещей, не говоря уже об этом доме. Где Фуронг? Еще не встала? Возможно, вчера она слишком устала». Мисс Фуронг была воспитана в избалованном образе жизни, так как же она может выдержать все вчерашние события? Линлун сказала с улыбкой: «Может быть, мне пойти и разбудить ее? В этом нет необходимости. Пусть еще немного поспит». Леди Фан была не из тех, кто любит усложнять жизнь другим. Она взяла палочки и приготовилась завтракать. Фан Цзычжин никогда не готовил здесь, поэтому на кухне не было ничего, кроме нескольких кэтти белого риса, пшеничной муки и овощей, которые Сиакая принесла вчера. Поэтому по сравнению с завтраком, съеденным в общем поместье, этот завтрак был довольно простым. На столе стояла кастрюля с простым отварным мясом, несколько жареных во фритюре лепешек и жареная зелень. Даже служанки второго ранга в общем поместье ели более роскошную еду. Чжинчжу беспокоилась, что ее хозяину не понравится этот завтрак, поэтому она в смятении опустила голову. Леди Фан схватила палочками немного зелени и принялась жевать. Она слегка нахмурила брови, проглотив его. Затем она опустила ее и сделала глоток простого отвара, который был настолько простым, что не мог пробудить ее аппетит. Она легонько вздохнула и отложила палочки для еды. Действительно, трудно жить скромной жизнью после того, как привык к роскоши. «Крестная, ты не спишь?» Из-за двери донесся резкий голос Сиакая, похожий на пение жаворонков, а затем ворота распахнулись. С волосами, уложенными в игривый двойной пучок, фигура, одетая в изумрудно-зеленое платье с перекрещенным воротом, впрыгнула в дверь, неся большую корзину с едой, которая выглядела несколько несогласованной с ее ростом. Линлун поспешно вышла вперед и взяла корзину с едой из рук Сиакао. Она улыбнулась и сказала: «Мисс Цайр, еще очень рано. Мадам только что встала и завтракает». С серповидными глазами Сиакао сказала с улыбкой на лице: «Я пришла как раз вовремя». Войдя в гостиную, она взглянула на почти нетронутый завтрак на столе. Глядя на простой отвар и зелень, даже у нее не было аппетита, не говоря уже о ее крестной, которая привыкла жить в избалованном и комфортном образе жизни. «Крестная, я приготовила отвар из постной свинины и столетних яиц, хрустящий яичный блинчик, фаршированные зеленым луком картофельные палочки, яйца на пару с креветками, а также блинчик из сладкого картофеля, который я выкопала вчера. Попробуйте, пока он еще горячий». Юй Сиакао отодвинула простой отвар перед своей крестной и заменила его горячим и ароматным отварным соусом из нежирной свинины и столетних яиц, которые она приготовила. После этого она достала всю еду из корзины и поставила ее на стол. Глядя на стол, полный ароматного и вкусного завтрака, леди Фан была очень тронута. Ее дочь, должно быть, проснулась очень рано, чтобы приготовить такую роскошную еду на завтрак. Она мало что знала о обычном семейном завтраке, но догадывалась, что он должен быть чрезвычайно простым. Ее дочь, должно быть, специально приготовила для нее эти 7-8 аппетитных блюд. Ее глаза наполнились слезами, и она чувствовала себя очень счастливой от того, как ее дочь ведет себя по отношению к ней. «Крестная, быстро ешьте, он не будет таким вкусным, когда остынет». Юй Сиакао зачерпнула маленькую миску отвара и схватила кусок сочного сладкого картофельного блина, который был хрустящим снаружи и мягким внутри, для своей крестной. Она смотрела, как она ест его с лицом, полным предвкушения похвал. Леди Фан позабавила выражение ее лица. В отличие от сладости других сладких закусок, богатый вкус сладкого картофеля таял во рту и стимулировал ее вкусовые рецепторы. Этот блинчик из сладкого картофеля очень вкусный. Интересно, почему этот вкусный сладкий картофель считается пищей, которую едят простолюдины низкого статуса? Съев сочный блинчик из сладкого картофеля, она запила его ароматным отварным соусом от столетних яиц. Она сразу же влюбилась в этот уникальный и необычный вкус. Там были также хрустящие яичные блинчики, мягкие и освежающие яйца на пару с креветками и восхитительные жареные на сковороде клёцки. Леди Фан чувствовала, что эта еда была даже лучше, чем все завтраки, которые она ела в прошлом. В частности, вид ее дочери Сиакао, которая с удовольствием ест, действительно мог стимулировать аппетит человека, наблюдающего за ней. Сиакао принесла много завтрака, так что даже после того, как мать и дочь наполнили свои желудки, осталось еще много. Вся оставшаяся еда была вручена двум служанкам. Когда Чжинчжу и Линлун подавали своей хозяйке еду, их уже соблазнял богатый завтрак. Они были хорошо натренированы, так что трудно было сказать это на поверхности. Но на самом деле они уже давно пускали слюни на еду. К тому времени, когда Ся Фуронг проснулась, там были только простой отвар, блины и жареная зелень, приготовленная Чжинчжу. Эта благородная молодая мисс никогда не ела такой пищи, поэтому она закатила истерику. Однако вчера вечером она почти ничего не ела, потому что боролась с Сиакао, так что ее желудок уже давно урчал от голода. Если она не будет есть, то умрет с голоду. С мыслью о том, что ее тетя ела ту же еду, Ся Фуронг ела до тех пор, пока не насытилась на 60% или 70%, чувствуя себя обиженной. Как только леди Фан приехала сюда, она сразу же заметила, что ей нужно купить много вещей. Зная, что Сиакао нужно посетить ее арбузный магазин в городе после завтрака, она решила пойти вместе с ней. Ся Фуронг все еще испытывала давние опасения по поводу вчерашних неровных и ухабистых горных дорог, поэтому вызвалась остаться дома. С ней была только маленькая служанка, поэтому Чжинчжу, которая была хорошим поваром, осталась с ней дома. Они отправились в город на экипаже семьи Фан. Он был специально улучшен, поэтому, естественно, был очень удобным. Миновав горную дорогу, Сиакао удобно устроилась на руках у крестной и задремала с закрытыми глазами. Уважаемые читатели, теперь вы можете приобрести абонемент по сниженной цене в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/rurana. Переходите в раздел «Новеллы и ранобэ» и покупайте тот набор подписки, который вам нужен. Глава 187. Бесконечно докучать. Леди Фан обняла хрупкое тельце своей крестницы и почувствовала, как материнский инстинкт поднимается из глубины ее сердца. Словно уговаривая ребенка, она нежно похлопала Сиакая по плечу. Сиакая, которая изначально планировала немного отдохнуть, на самом деле погрузилась в глубокий сон под ласковыми похлопываниями своей крестной. Когда они прибыли в город, Сиакая все еще спала, но леди Фан не могла заставить себя разбудить ее. В конце концов, именно соколиная охота снаружи кареты разбудила спящую Сиакая. Она села и маленькими руками потерла глаза. Она сонно моргнула, и на ее лице было ошеломленное выражение, как будто она не знала, где находится. Глядя на ошеломленную Сиакая, сердце леди Фан растаяло, как лужица воды. «Ах, мы уже в городе?» Пара ненормально больших глаз Сиакая снова оживилась. Как только она повернула голову, то увидела неопознанное пятно воды на одежде крестной. Она дважды растерянно моргнула. Когда она наконец поняла, что это за водяное пятно, ее лицо мгновенно вспыхнуло. Леди Фан опустила голову, чтобы посмотреть на след слюны, который ее крестница оставила на своей одежде, а затем спокойно сказала: «Я принесла запасную одежду, так что могу просто переодеться во внутренней комнате арбузной лавки». Линлун показала юной мисс маленькую сумочку, которую держала в руках. Когда благородные дамы выходили из дома, они всегда приносили с собой сменную одежду, чтобы не быть невежливыми, когда в чужом доме происходит несчастный случай. В арбузной лавке старшая тетя Сиакая по материнской линии, госпожа Хань, с раннего утра усердно работала. Арбузы перевезли вчера днем, так что сегодня утром у магазина не было очереди. Однако даже после безумного открытия нового магазина в арбузном магазине все еще был нескончаемый поток покупателей. После того, как леди Фан переоделась, она вместе с Линлун отправилась покупать все необходимое. Сиакая осталась в магазине, чтобы помочь своей старшей тете по материнской линии. В конце концов, Лили был помощником императорского посланника. Он не мог оставить свой пост и остаться, чтобы помочь им в течение длительного периода времени. Увидев, что в лавке кто-то помогает, он вернулся в доки. Последние два дня Уюнь был очень занят в доках, потому что императорский посланник уехал на работу в префектуру, а Лили помогал ему в городе. В отличие от первых двух дней, сегодня арбузы были распроданы не раньше полудня. К 3-4 часам дня оставалось еще 5 или 6 арбузов поменьше. В это время Юйха и Юйси доставили сюда 2 тележки арбузов. Сиакая переложила оставшиеся маленькие арбузы на стол у входа. Она взяла маленькую деревянную дощечку и написала: «Специальная распродажа арбузов. По одному талю на каждого». Хотя эти арбузы были меньше по размеру, они все еще были очень сладкими и свежими. Обычно они стоили по 2 таля каждый. В соседнем магазине ткани не было покупателей, поэтому хозяйка магазина Фэн подошла, покачивая бедрами. Увидев объявление на доске, она огляделась и сказала с улыбкой: «Почему вы делаете специальную распродажу этих арбузов? Они остались за последние 2 дня». Люди в соседних магазинах с любопытством выглянули наружу, когда увидели, что Сиакая вынимает арбузы. Они также видели слова на деревянной доске, и некоторым из них не терпелось сделать шаг. Но, услышав вопрос госпожи Фэн, они остановились. Юй Сиакая подняла свежий саженец арбуза и показала ей. Улыбка на ее лице не изменилась, когда она объяснила: «Старшая сестра Фэн, посмотрите на этот арбузный саженец, он не выглядит так, как будто он не свежий, верно? Как вы видели, все арбузы в нашем магазине были доставлены сюда днем или днем накануне. Они определенно не будут держаться в нашем магазине больше, чем один день. Эти арбузы меньше по размеру, но они, безусловно, такие же сладкие на вкус. Если вы мне не верите, я могу разрезать его на всеобщее обозрение». Сиакая быстро разрезала ножом самый маленький арбуз. Красная мякоть арбуза и черные семена появились перед всеми. Впоследствии всем в нос ударила сильная сладость. Сиакая протянула кусочек мадам Фэн, а затем пригласила нескольких лавочников из соседних магазинов попробовать. Лавочник в двух лавках от арбузной лавки был бледен и круглолиц, и на лице его сияла улыбка, как у Будды. Он медленно подошел, бесцеремонно схватил ломтик арбуза и сказал с усмешкой: «Малышка, ты действительно готова сделать это? Это стоило целого тайля». «Ах, конечно, я готова. Нужно отказаться от некоторых вещей, чтобы получить больше». «Разве не все скептически относились к покупке арбуза в нашем магазине? Попробовав его, вы, ребята, можете быть уверены». Видя, что все идут попробовать арбуз, Юй Сиакая почувствовала себя совершенно спокойно. Она была полна уверенности во вкусе своих арбузов. К Конечно же, попробовав его, госпожа Фэн тут же сорвала самый большой из оставшихся арбузов и дала Сиакао серебряную монету. Конечно, вкус арбузов, продаваемых в арбузном магазине «Семь Июй», был потрясающим, но он не продавался по цене, которую мог себе позволить любой желающий. Большинство владельцев магазинов на этой улице были наемными работниками. Было бы неплохо иногда покупать его, но они не смогут позволить себе есть его регулярно. Прямо сейчас была специальная распродажа арбузов. Более того, цена была снижена вдвое. Только дурак не воспользовался бы такой скидкой. Все оставшиеся арбузы, неважно, большие или маленькие, были быстро схвачены несколькими лавочниками из соседних магазинов. Те, кто не успел купить арбузы со скидкой, разочарованно спрашивали: «Девочка, когда у тебя будет еще одна специальная распродажа арбузов?» Юй Сиакао улыбнулась и сказала: «В будущем наш магазин будет запускать специальную распродажу арбузов в произвольное время каждый день. Пожалуйста, обратите самое пристальное внимание на наш арбузный магазин». Светловолосый и пухленький продавец магазина столового серебра посмотрел на Сиакао прищуренными глазами и усмехнулся. «Девочка, ты очень хорошо ведешь бизнес. Неплохо, неплохо». В уме он размышлял, не следует ли ему также устроить специальную распродажу для непродаваемых драгоценностей в своем магазине. Таким образом, они могли бы быстро вернуть свой капитал. Да, он должен вернуться и обсудить этот вопрос со своим боссом. Юйхай, разгружавший арбузы рядом с магазином, увидел, что его дочь быстро расправилась с оставшимися арбузами. Он с гордостью похвалил ее в своем сердце. «Она определенно моя дочь. Она родилась с врожденным талантом вести бизнес. С тех пор, как созрели арбузы, вся семья была занята без отдыха. Крестная его дочери тоже приехала, так что, проработав целый день, она все равно должна была позаботиться о своей крестной, когда они вернутся в деревню. Отец с дочерью могли общаться только по ночам, однако все были измотаны за весь день, поэтому они заснули, почти не разговаривая друг с другом. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Юйхай связался со своей дочерью. Выгрузив арбузы, он остался в лавке поболтать с дочерью. Вечером он заедет за ней и вместе поедет домой. Носики только что сорванных арбузов были такими свежими, что из них можно было выжать воду. Раньше, когда выгружали арбузы, это привлекало много покупателей, чтобы делать покупки в их магазине. В это время 2-3 посетителя собирали арбузы на разных полках магазина. Юй Сиакао сидела у входа в магазин и пересчитывала деньги, а Юйхай стоял рядом с ней, глядя на нее с усмешкой. Как раз в тот момент, когда покровитель протянул Сиакао маленький пятипалый слиток, к ней внезапно бросилась фигура. Юйхай подумал, что кто-то хочет ограбить их, поэтому он шагнул вперед и загородил свою дочь от другого человека. «Что ты делаешь? Ты, этот нечестивый сын, хочешь ударить меня?» Злобное лицо госпожи Чжан возникло перед Юйхаем, как ночной кошмар. Она бросилась слишком быстро, поэтому почти не смогла остановиться и бросилась прямо в объятия Юйхая. С одного взгляда на выражение лица бабушки Юй Сиакао поняла, что она пришла со злыми намерениями. Ее отец был слишком глупо мягкосердечным, поэтому он определенно не был противником мадам Чжан. После того, как она надежно заперла шкатулку с деньгами, она вышла от своего отца и сказала: «Бабушка, кто такой Нефилим? Разве мы уже не посылали вам зерно, которое мы должны давать вам каждый месяц, как форму нашего сыновнего уважения?» Приподняв изогнутые брови, госпожа Чжан пристально посмотрела на них своими треугольными глазами и сухо ответила: «Как сын, ты хорошо ешь и живешь каждый день, но твои пожилые родители могут только грызть бобовые лепешки. Неужели ты не боишься, что в тебя ударит молния?» Последние 2 дня в арбузной лавке было слишком много народу, поэтому у нее не было времени готовить. Таким образом, они ели еду, доставленную из ресторана Чжинсю. Хотя здесь не было никакой дорогой посуды, это было не то, что обычные люди могли себе позволить. Все рабочие в магазине ели еду, присланную рестораном Чжинсю, в то время как его собственные родители могли есть только бобовые пирожные. Все вокруг смотрели на Юйхая и его дочь презрительным взглядом. Не меняя выражения лица, Юй Сиакао сказала: «Бабушка, когда ты вынудила мою семью уйти из дома ни с чем, это было написано черным по белому. В качестве сыновнего уважения второй сын должен посылать более 50 кэти грубого зерна каждый месяц. После того, как мы начали продавать овощи и сажать арбузы, мы заменили 50 кэти грубого зерна на 50 кэти белого риса и пшеничной муки, добавив еще 5 кэтти свинины. Мы доставляли их вам каждый месяц в обязательном порядке. Почему ты до сих пор даешь моему дедушке бобовые лепешки? Не дожидаясь, пока госпожа Чжан заговорит, она продолжила. Теперь я поняла. Я слышала от брата Хизи, что ты продала весь белый рис, пшеничную муку и свинину, которые мы давали тебе за деньги, на которые ты покупала бумагу и кисти для младшего дяди. Семья не настолько бедна, чтобы тебе нужно было продавать свои продовольственные пайки, чтобы купить бумагу и кисти. Перед тем, как мы отделились от основной семьи, мой отец получил тяжелое ранение от охоты на медведя. Разве ты не взяла все 300 тайли себе? Не прошло и полугода, куда же делись все деньги? Все больше и больше людей собиралось вокруг. Со слов этой маленькой девочки они получили много взрывоопасного содержимого. Второй сын этой семьи был ранен во время охоты на медведя, но деньги за продажу медведя были конфискованы матерью. Раненый сын был вынужден отделиться от основной семьи, более того, ему пришлось уйти ни с чем. После разлуки с семьей его семья могла жить только в обветшалом доме и им не хватало еды. Тем не менее, они все еще должны были экономить пищу, голодая, чтобы отправлять их своим старшим в качестве сыновнего уважения. Она не могла быть его настоящей матерью. Какая мать не будет заботиться о своих детях и внуках? Более того, она делает им только хуже и увеличивает их бремя. Что за чушь ты несешь? О каких 300 таэлях ты говоришь? Проклятая негодяйка! Пустая трата денег. Перестань говорить глупости. Увидев, что зеваки тычут в нее пальцами и сплетничают о ней, мадам Чжан быстро огляделась и яростно закричала на Сиакао. Стоя в стороне от толпы, леди Фан, вернувшаяся из магазина, спокойно смотрела на происходящее перед ней. «Эта женщина слишком жестока и неразумна», — с легким беспокойством произнесла Линь Лун. «Боюсь, мисс Цайр окажется в невыгодном положении». Леди Фан, с другой стороны, чувствовала, что ее крестница может легко справиться с этой ситуацией, основываясь на ее спокойном внешнем виде. Она улыбнулась и сказала, «Это, должно быть, исключительная бабушка Сиакао». Видя, что сын, отделившийся от семьи, живет хорошо, она стала приставать к ним с необоснованными требованиями. «Она действительно удивительна, ах, но моя крестница тоже не из слабых. Давай просто спокойно подождем и посмотрим, что из этого получится». Сиакао чуть не брызнула слюной. Она сделала 2 шага назад, потерла уши и сказала, «Бабушка, если ты громко кричишь, это еще не значит, что ты права. Почему ты так громко кричишь? Ты хочешь сказать, что не получила 300 тайли, которые прислал дядя Чжао? Ты уверена, это не то, что сказал дядя Чжао? Он военный чиновник 4-го ранга, и этот титул был присвоен лично императором. Значит, он не стал бы нам лгать. Верно, если ты настаиваешь, то я напишу письмо в столицу с просьбой. Я думаю, что дядя Чжао еще не отправился на границу, так что он сможет получить мое письмо». Глава 188. Бесстыдство. Выражение лица мадам Чжан изменилось. Старому Чжао был пожалован титул генерала 2-го ранга, а его сыну-охотнику Чжао также досталась должность военного чиновника 4-го ранга. Таким образом, вся их семья теперь была высокопоставленными чиновниками. Если она продолжит выдумывать ложь и в конечном итоге разозлит семью Чжао, ее могут осудить за подставу чиновника, назначенного императорским двором, а это означает, что ей придется сесть в тюрьму. В конце концов, мадам Чжан достигла своей толстой кожи благодаря практике и опыту. Даже после того, как ее ложь была разоблачена, она все еще оставалась спокойной. Она даже закатила глаза, когда сказала, «Все деньги дома были отданы твоему младшему дяде в качестве расходов на окружной экзамен. Твой дед и старший дядя в последнее время не могут поймать рыбу, так что дома почти нечего есть. В твоей копилке столько сверкающего белого серебра. Дай мне 1-2 сотни тайли, чтобы я могла ими воспользоваться». Юй Сиакао была так зла на ее разбойничье поведение, что в конце концов ее это позабавило. «Бабушка, ты предъявляешь такие чрезмерные требования, а от 1 до 200 тайли. Ты готовишься пить птичье гнездо и есть акульи плавники, мы не дадим тебе даже 10-20 тайли, не говоря уже об 1-200 тайли». Госпожа Чжан боялась крестного отца Сиакао, который был чиновником, поэтому она не осмеливалась ничего ей сделать. Но по прошествии стольких лет она уже досконально изучила характер Юйхая. Таким образом, контроль над ним не должен быть проблемой для нее. Она оттолкнула Юй Сиакао в сторону и бросилась к Юйхаю. Увидев ее свирепое выражение лица, Юйхай подсознательно наклонился в сторону. Неизвестно, где она набралась сил, но госпожа Чжан сделала несколько шагов и бросилась к Юйхаю. Она крепко сжала руку Юйхая и несколько раз сильно потрясла ее. С силой, которую она использовала, чтобы схватить его за руку, если бы не тот факт, что у Юйхая была толстая и грубая кожа, там определенно был бы синяк. «Второй сын, я вырастила тебя, и я также нашла тебе добродетельную жену. После всех этих лет, даже если у меня нет никаких заслуг, я все равно должна получить кредит за свою тяжелую работу. Да, ты уже отделился от семьи, но ты все еще сын своего отца и старший брат своих младших братьев и сестер. Наша семья сейчас переживает трудные времена, так что ты не можешь просто хладнокровно наблюдать со стороны». Как будто она о чем-то подумала, госпожа Чжан была переполнена горем, и слезы потекли по ее старому лицу. Ее лицо было покрыто соплями и слезами. Все эти годы госпожа Чжан возлагала все свои надежды на младшего сына. Каждая монета, которую она скопила дома, была потрачена на младшего сына. Чтобы ему было удобнее учиться, она сняла для него дом в городе. Ее младший сын мог питаться мелким зерном, которое семья не хотела есть, почти всю свою еду. Какой бы скупой и бережливой она ни была дома, она все равно не могла допустить, чтобы ее младший сын хоть немного страдал. Она просто надеялась, что он принесет ей честь и станет официальным лицом. Этой весной ее младший сын Юйбо принял участие в окружном экзамене в феврале и успешно сдал экзамен. Госпожа Чжан была чрезвычайно воодушевлена этим и преисполнилась надежды, что ее младший сын выдержит экзамен на уездного чиновника. Она, обычно очень скупая, устроила в деревне целый банкет в честь того, что ее сын сдал окружной экзамен. Однако она слишком рано радовалась. Экзамен на уровне округа состоял из трех частей – районный, префектурный и окружной. Районная экспертиза была только началом. В апреле госпожа Чжан лично проводила своего сына в префектурный город с большой надеждой. Она убеждала его сдать все три экзамена за один раз и вернуться в графство чиновником. Но чем выше ожидание, тем сильнее будет их разочарование. Юйбо провалил экзамен в префектуре, и весь дом был наполнен напряженной и подавленной атмосферой. Госпожа Чжан даже горько плакала в одиночестве, в тайне. Однако Юйбо обвинил в своей неудаче академию, в которой он учился, заявив, что она недостаточно хороша. В городской академии Жунсюань 18 студентов приняли участие в окружном экзамене, и все они сдали экзамен префектуры, как и ожидалось. Более того, все они занимали высокие места в рейтинге, а теперь они все только и ждут окружного экзамена. Это было бы неудивительно, даже если бы они достигли официального ранга чиновника графства. Вскоре после экзамена в префектуре Юйбо пришел в деревню и сказал матери, что если он поступит в академию Жунсюань, то в течение 2 лет обязательно получит официальное звание уездного чиновника для своей матери. У него не было шанса в прошлом, но он получил удивительного друга, который мог помочь ему попасть в академию Рангсуан. Однако требовалась небольшая плата. Госпожа Чжан сразу же заинтересовалась этой идеей. Даже такая неграмотная рыбачка, как она, слышала о великой репутации Академии Жунсюань. Академия Жунсюань выпустила довольно много ученых, занявших 1 и 2 места на императорском экзамене. Если бы ее сын мог поступить в Академию Жунсюань и учиться у знаменитого учителя, то день, когда он сдаст экзамен, был бы уже не за горами. Ха-ха, скоро она станет матерью чиновника. Однако она заколебалась, услышав небольшой гонорар, о котором упомянул ее сын. Для обычной рыбацкой семьи 500 талей были астрономической цифрой. Даже с учетом бережливого и скупого поведения госпожи Чжан и компенсации охотника Чжая в 300 талей, сбережения семьи все еще составляли всего около 400 талей. Даже если они отдадут все, что у них есть, они все равно не смогут получить 500 талей. Как раз в тот момент, когда она была в растерянности, мадам Ли прокралась к ней в комнату прошлой ночью и рассказала ей о новостях, что арбузы, выращенные семьей Юйхая, можно продать по 5 талей каждый. Услышав это, госпожа Чжан, загнанная в угол из-за денег, нашла новый источник света. Ради своего младшего сына она должна добыть для него деньги, даже если ей придется потерять свое лицо. Она приехала в город рано утром и спряталась в углу, чтобы тайно наблюдать за арбузной лавкой Юйхая. Дела в арбузной лавке шли очень хорошо. Казалось, что с утра до вечера поток посетителей нескончаем. Каждый покупатель, входивший в магазин, выходил оттуда с 1-2 арбузами. Она подсчитала в уме, что если арбузы будут стоить по 5 талий за штуку, то эта маленькая дыня сможет зарабатывать несколько сотен талий в день. С этим открытием госпожа Чжан стала еще более уверенной в том, что сможет получить деньги от Юйхая. Почему она появилась только в это время? Конечно, причина была. После их предыдущего общения госпожа Чжан испытала на себе силу Юйсякао. У этого отродья тоже был могущественный и влиятельный крестный отец, поэтому ее нельзя было ни ругать, ни бить. С другой стороны, с Юйхаем было гораздо легче справиться. До тех пор, пока она подчеркивала сыновнее благочестие, не было никакого способа, чтобы Юйхай отказался от ее просьбы. Второй сын, ах, Сяба, твой биологический младший брат, он ждет этих денег, чтобы спасти свою жизнь прямо сейчас, так что ты не можешь просто стоять в стороне и ничего не делать. Старуха с седыми волосами и морщинистым лицом грустно плакала, держась за руку мужчины, которому жаловалась. Люди, которые не знали правды, все смотрели на Юйхая осуждающим взглядом. Не в силах вырваться из ее крепких объятий, Юйхай был так взволнован, что весь вспотел. Он пробормотал, запинаясь: «Что ты делаешь? Если ты хочешь говорить, то просто говори. Ты можешь быть уверена, что я не откажусь помочь, если это то, что я могу сделать». Юйхай больше не был человеком, которого госпожа Чжан могла запугивать и контролировать, как ей заблагорассудится. Несмотря на горькую мольбу госпожи Чжан, он оставил некоторую свободу в своих словах. Госпожа Чжан вытерла слезы рукавом, сильно шмыгнула носом и заговорила таким тоном, как будто кто-то был ей чем-то обязан. «Кто не знает, что арбузы вашей семьи очень хорошо продаются в городе и вы зарабатываете несколько сотен талий в день. Разве 500 талий для тебя не пустяк?» Услышав это, зрители были ошеломлены в своих сердцах. Все купцы и меценаты на этой улице были людьми с деньгами. Когда эта старушка умоляла хозяина арбузной лавки о помощи, они не думали, что эта крестьянка, одетая в изношенную одежду и, казалось, имевшая трудную жизнь, попросит о чем-нибудь экстравагантном. Никто не ожидал, что она напрямую потребует 500 талий. 500 талий – немалая сумма. Поблизости было не так уж много магазинов, где можно было бы заработать больше 500 талий в месяц. С какой стати нищая старуха будет требовать 500 талий? Юйхай тоже нахмурил брови, чувствуя беспокойство. Первое, о чем он подумал, какие неприятности устроил его младший брат, что им понадобится 500 талий, чтобы расплатиться. Бабушка, первое, что ты просишь, когда открываешь рот, это 500 талий. Разве ты не знаешь, что большинство людей не смогли бы заработать столько денег, даже если бы всю жизнь упорно работали? Я действительно хочу знать, для чего именно тебе нужны эти 500 талий. Юйсякао, которая раньше была не готова, была оттолкнута госпожой Чжан и чуть не упала. К счастью, проворная Линлун быстро поддержала ее, иначе ее кожа и плоть должны были бы пострадать. Госпожа Чжан свирепо уставилась на Юйсякао своими свирепыми волчьими глазами, но ее зрачки резко сузились, когда она увидела красивую женщину позади Сякао. Она слышала от госпожи Ли, что крестная мать Сякао приехала из столицы. Не обращая внимания на отношение крестной матери Сякао к Сякао, стоя перед своей крестной, она натянуто проглотила злые замечания, которые вот-вот должны были сорваться с ее губ. «Тебе вовсе не обязательно знать, для чего они мне нужны. Второй сын, просто скажи мне, дашь ты мне деньги или нет». Мадам Чжан продолжала приставать к более легкой жертве и угрожающе говорила. Однако Юйхай непослушно согласился с ней, как она думала. Вместо этого он задал тот же вопрос. «Цаэр права, 500 талий немалое число. В какой судебный процесс связался Сяба, если вам, ребята, нужна такая большая сумма денег? Он ведь не попал в ловушку какого-то злого человека, не так ли? Это на тебя подадут в суд. Жизнь моего Сяба была благословлена божествами, так что в будущем он станет высокопоставленным чиновником. Эта причина, по которой он не смог хорошо выступить на этот раз, заключалась в том, что учителя в его академии были недостаточно хороши. После того, как он поступит в академию Жунсюань, он обязательно сдаст экзамен, чтобы стать уездным чиновником в следующем году. Как его старший брат, ты тоже не выиграешь. Когда она говорила о своем младшем сыне, лицо госпожи Чжан было полно гордости, как будто он определенно станет уездным чиновником. Сякао уловила в ее словах важные детали и с сомнением спросила: «Ты только что сказала, что младший дядя собирается поступить в Академию Жун-Сюань. Разве вступительные экзамены в Академию Жун-Сюань не проводятся в первый месяц каждого года? Разве время для испытания еще не прошло? Шито никогда не упоминал, что в этом году будут дополнительные тесты. Госпожа Чжан показала гордое выражение лица и хотела сказать им правду, но вспомнила, что сын предупреждал ее не говорить об этом случайно, чтобы не создавать ненужных проблем. Она проглотила слова, которые вот-вот должны были сорваться с ее губ, и неопределенно сказала: «Когда вы дадите 500 тайли, поступление в Академию Рангсуан не будет проблемой». Казалось, кто-то воспользовался желанием студентов, проваливших экзамен, добиться заслуг и славы. Но, чтобы прямо потребовать 500 тайли, было серьезно слишком чрезмерно. Ах, Юй Сяокао, которая уже более или менее догадалась об истине, любезно напомнила ей: «Бабушка, тебе кто-нибудь говорил, что они позволят младшему дяде учиться в Академии Жун-Сюань, если ты дашь им 500 тайли? Если люди могут поступить в Академию Жун-Сюань, просто потратив деньги, будет ли у нас вообще такой шанс?» Многие богатые бизнесмены хотели использовать свое богатство, чтобы получить место в Академии Рангсуан для своего сына, но никто из них не преуспел. «И все же ты думаешь, что всего лишь 500 тайли сработают? Бабушка, вы с младшим дядей, вероятно, столкнулись с мошенником, не так ли?» Несмотря на преклонный возраст госпожи Чжан, она действительно могла прыгать на 3 фута в высоту. Положив одну руку на талию, а другой указывая на нос Юй Сяокао, она закричала, сплевывая, как будто была землеройкой, ругающейся на улицах: «Откуда только берутся такие племянницы, как ты? Твоему младшему дяде было трудно получить этот шанс поступить в Академию Жун-Сюань, а это не то, что может получить кто угодно. Это прекрасно, если ты не хочешь помочь, но ты все равно должна проклинать его, чтобы быть обманутым. Твой младший дядя напрасно так хорошо с тобой обращался. Твоя совесть была съедена собакой. Я никогда не видела такой злой маленькой девочки. Посмотрим, кто захочет жениться на тебе, такой проклятой рабовладельческой твари, в будущем». Глава 189. Тяга времени. Леди Фан слушала все более и более недовольна. Она шагнула вперед и взяла на руки Сяокао, которую обрызгала слюна госпожи Чжан. Она нахмурилась, посмотрела на старуху, которая устраивала перед ней сцену, и усмехнулась. «Я никогда не видела такой бабушки, как ты, которая оскорбляла бы свою маленькую внучку такими злобными словами. Это действительно так печально для нашей Сяокао иметь такую вульгарную и неразумную бабушку». Мадам Чжан, получившая прилив адреналина от ругани людей, почувствовала, как ярость закипает в ее голове, и ей было все равно, была ли другая сторона женой чиновника или нет. Она подпрыгнула на 3 фута, указала на нос леди Фан и закричала: «Я наказываю свою невежественную и дерзкую внучку, так какое это имеет отношение к вам? Не думайте, что только потому, что ваш муж чиновник, вы можете вмешиваться в дела нашей семьи». Лицо Линлун побледнело от гнева. Она бросилась перед своей госпожой и сердито закричала, преданно защищая свою хозяйку: «Заткнись. Наша госпожа благородная госпожа третьего ранга, к которой даже императорские наложницы во дворце должны были относиться с уважением. Вы невежественная женщина, кто дал вам смелость указать пальцем на нос моей госпожи и оскорблять ее? Мадам, эта слуга доставит ваше послание в уезд Имин. Я не верю, что мы не сможем подчинить себе эту глупую женщину». Когда госпожа Чжан услышала эти 2 слова «уезд Имин», она мгновенно запаниковала. Плоть на ее лице задрожала, и она, которая раньше была похожа на воздушный шар, наполненный воздухом, теперь немедленно сдулась. Хотя она и была в панике, ее мысли быстро менялись. В конце концов, она ничего не могла сделать, поэтому просто сидела на земле и плакала, хлопая себя по бедру. «Боже мой, ах, как я должна жить, как это? Эта старуха только что наказала моего собственного сына и внучку, а меня все еще тащит, чтобы выпороть. Чиновники не могут просто смотреть на человеческие жизни как на траву. А боги, пожалуйста, откройте глаза. Дайте мне, этой старухе, способ жить». Не говоря уже о госпоже Фан, но даже Линлун, которая была ребенком слуг из приданого, предоставленного семьей Ся, никогда не видела такой сцены. Она была ошеломлена видом вульгарной старухи, кричащей, пока она каталась по земле. Встретившись с такой неразумной деревенской старухой, госпожа Фан была подобна ученому, встретившему солдата, неспособного урезонить друг друга. Юй Сяокао видела, что вокруг собирается все больше и больше людей, и многие из тех, кто не знал правды, показывали на них пальцами. В глубине души она чувствовала крайнее отвращение к мадам Чжан, которая цеплялась за ее семью, как кровососущая пиявка. Если они не будут должным образом обращаться с ней, она станет самым большим препятствием на пути их семьи к богатству. Однако госпожа Чжан продолжала использовать слова «сыновнее благочестие», чтобы запугать и контролировать своего отца. О чем тут беспокоиться? Просто предоставь это божественному камню. Я гарантирую, что смогу помочь вам избавиться от этой старой ведьмы так, чтобы никто не узнал. Маленький божественный камень произнес такие хладнокровные и ужасные слова нежным, как у ребенка, голосом, но в нем не было ни капли странности. Юй Сяокао знала, что маленький божественный камень в настоящее время покоится поверх разноцветного камня на ее запястье в своей духовной форме, и поэтому он знал все, что происходило перед ней, и все ее чувства. Она также знала, что маленький божественный камень думает о ней и хочет помочь ей избавиться от этой беды раз и навсегда. Но, в конце концов, она выросла в мирную эпоху, поэтому концепция «человеческая жизнь больше неба» глубоко укоренилась в ней. Если кто-то погибнет из-за нее, она никогда больше не сможет чувствовать себя спокойно в своем сердце. Пышатэ фальшивая доброжелательность. Когда мы имеем дело с такой злой старой ведьмой, как она, мы должны использовать крайние средства. Поскольку вы не хотите участвовать в деле об убийстве, этот божественный камень, естественно, может использовать другие методы, чтобы преподать ей урок. Не волнуйся, просто предоставь это мне. В последнее время, будучи мастером, Сяокао не так уж сильно нуждалась в помощи маленького божественного камня. В результате прогресс его культивирования был очень медленным. Если так будет продолжаться и дальше, то когда же он сможет восстановить свои расцветы, прорваться сквозь пустоту и вернуться на сторону богини Нувы? Поэтому, когда он заметил, что Сяокао встревожена, он немедленно выскочил и нетерпеливо попросил помощь. Помощь своему хозяину была единственным способом для его духовной силы восстановиться в несколько раз быстрее, чем обычно. Сяокао предупредила его, чувствуя легкое беспокойство: «Тогда будь осторожен и не попадись. Кроме того, никого не убивай. Госпожа Чжан отвратительна, но она не заслуживает смерти. Ладно, хватит так ныть. Со мной вы можете быть уверены. Не стоит недооценивать способности этого божественного камня». Маленький божественный камень уверенно похлопал себя по груди. Однако сейчас самым важным было отослать госпожу Чжан. Но казалось, что она ни за что не уйдет, не получив денег. Сяокао вспомнила, что она больше всего беспокоится о будущем своего младшего сына, поэтому сказала спокойно и неторопливо: «Бабушка, это город. Младший дядя, в конце концов, ученый, поэтому его репутация очень важна для него. Если его одноклассники узнают, что у него есть мать, которая катается по полу, позоря образованный класс, интересно, сколько его будут высмеивать. Даже если он поступит в Академию Жунсюань в будущем, учителя младшего дяди будут иметь о нем плохое впечатление из-за этого дела. В конце концов, причина, по которой вы делаете такой бесчестный поступок, была из-за него». Леди Фан снова прониклась уважением к своей крестнице. Она не ожидала, что ее дочь, которая была молода и жила в сельской деревне, действительно будет использовать тактику психологической войны. Это было действительно превосходно. Эта маленькая девочка действительно пришлась ей по душе. Ее муж был абсолютно прав, удочерив эту маленькую девочку. Мадам Чжан в данный момент раскачивалась взад-вперед и хлопала себя по бедру, причитая таким тоном, словно играла в опере. Но когда она услышала слова Сяокао, ее плач внезапно прекратился, и на ее лице не было даже следа воды. Рты зевак, которые поначалу немного сочувствовали ей, начали беспрестанно дергаться.